Ага Палыч досадливо крякнул и уж криком добавил: «Вы пишите, пишите, что вам говорят!» Потанин выражает свои личные, никому не нужные, да еще навеянные греками ощущения. Его трезубец погряз в болоте. Но почему именно в болоте? Вы уж объясните, а то читателю будет непонятно. Сипун опешил. Он давно уже привык к тому, что его слова принимают на веру, давно никому ничего не объяснял и даже забыл, как это делается. А где ж ему быть еще, как не в болоте? Только там дурман и гнездится, а народ, как известно, болот не любит и обходит их стороной. Труженик не возьмет трезубец на вооружение, он его не примет. Но почему он не примет? Это уж становится занятным. Да потому что потому. Труженик любит только родниковое, солнечное, монументальное. Вы моего Ивана Федорова видели? Ну так вот, это они и любят. А потанинские трезубцы разбалтывают людей. И в результате козлизм. И в итоге гладиаторщина. Разве мало нам янтарных песков? Это же была открытая вылазка. — Да шутовство это, Гопалыч, а не вылазка, — сказал Роман. — Стоит ли стрелять из пушек по одуванчикам? Они и так облетят. — Шутовство? — переспросил, как бы не веря ушам, Сипун. — Одуванчики? Может, вы потрудитесь мне объяснить, что такое одуванчики? — Одуванчики — лучший корм для черепах, — сказал Роман сердито. — Только они на них и набрасываются. Щеки Агапалыча опустились, а подбородок выставился трамплином, точь-в-точь, как у чудо-головы. — Так, выходит, вы не образумились. Поздравляю вас и редакцию поздравляю. Плохой из вас молодой человек-ботаник. Не имею времени больше вас задерживать. Ступайте, жизнь покажет. — Извините за напрасное беспокойство, — сдержанно сказал Роман. Он поднялся и вышел. В творческом депо Воятеля царил полумрак. На макушке чудо-головы, словно жуки на яблоке, пошились подсобники. Ничего солнечного и родникового в этой картине Роман не углядел. Дома его ждал притомившийся брат. — Наконец-то! — Мы явились, — сказал он, глянув на часы. — Едем в одно место, я покажу тебе то, зачем я гонялся. Не отказывайся, мне может понадобиться твоя помощь. Как бы мне самому скоро помощь не потребовалась. Роман рассказал о задании Кирилла Ивановича и разговоре с Сипуном. — Словом, коса на камень, — заключил он свой рассказ, — и камень, кажется, здоровый. — Ерунда, — сказал Стасик, — все еще поправимо. Только не упрямься, веди себя, как все люди. Болото так болото, дурман так дурман. Сказали надо, отвечай, есть и правую руку под козырек. Значит, делать дело одной левой? Это все теории, — сказал Стасик. А на практике двумя руками только бочки перекатывают. Недостатки лучше использовать, чем их критиковать. И, кстати, практика подсказывает, что новоселы угощают гостей не только голубыми козлами, но и живыми натюрмортами. Пойдем, братище, уж то-что, а неприятности лучше откладывать на завтра. Глава 20. Дурнушка с родинкой. «Анюта, ты приготовила мне брюки?» Ответа не последовало. Золотарь в лиловых кальсонах прошел с петухом по комнате, еще раз прокричал: «Анюта, ты что, оглохла?» На этот раз из прихожей донесло шлепанье босых ног, и в дверях показалась женщина в застегнутом не на ту пуговицу халате. Волосы у нее были накручены, и оттуда торчали драные бумажные хвосты. Дожевывая пирог, она вытерла рот ладошкой и тогда уж сказала: «Некогда было мне, я в баню ходила». — В баню! — застонал Золотарь, воздевая руки к рожковой люстре. — Нет, вы только послушайте, жена драматурга, автора всенародной пьесы, ходит в баню. — Ну и что? — сказала Анюта, надкусивший еще кусок. Золотарь скрестил руки на груди и отвесил жене арабский поклон. — Спасибо! Большое тебе человеческое спасибо! — Не за что! — выдавила сквозь пирог Анюта. — Я же мыться туда ходила, а не стирать. Золотарь рухнул на диван и закрыл с ладонями. Насчет пьес он почти не врал. Дурнушка с родинкой шла кое-где в провинции с успехом, потому что любовная судьба ее волновала девушек захолустья гораздо крепче и непосредственнее, чем участь материально обеспеченной Офелии. Быть или не быть, сдавалось им, слишком праздным. Вот в чем вопрос.